Спиди снес жену с парохода на руках, за ним шли Фрэнк с малышом, Мэгги с чемоданом, и каждый мальчик, устало спотыкаясь, тащил какую-нибудь поклажу. В Пирмонт, название которой ничего им не говорило, они прибыли туманным зимним утром, кончался август 1921 года. За огромным железным навесом пристани ждала нескончаемая вереница такси. Мэгги изумленно раскрыла глаза. Никогда еще она не видела такого множества автомобилей сразу. Пэдди кое-как втиснул все семейство в одну машину, шофер, который вызвался свести их в народный дворец. «Место для тебя в самый раз, приятель», — пояснил он. «Вроде гостиницы для рабочего человека, а хозяйки там из армии спасения». Улицы кишели автомобилями, мчащимися, кажется, сразу во все стороны. Лошадей почти не было видно. Из окон такси ребята Клири восторженно глядели на высоченные кирпичные дома, на узкие извилистые улицы. Их поражало, как быстро собирались и вновь рассеивались толпы, будто исполняя некий странный городской обряд. Веллингтон внушил им почтение. Но перед Сиднеем и Веллингтон казался просто захолустным городишкой. Пока Фиона отдыхала в одной из бесчисленных ячеек огромного улья, дома армии спасения, любовно именуемого Народным дворцом, Пэдди собрался на центральный вокзал узнать, когда будет поезд до Джилленбоуна. Мальчики уже совсем пришли в себя и запросились с ним. Они прослышали, что это не очень далеко и по дороге полно магазинов, в том числе лавка, где торгуют засахаренным морским луком. Пэдди уступил, завидуя их мальчишеской прыти. Сам он после трех дней морской болезни еще не очень уверенно держался на ногах. Фрэнк и Мэгги остались возле Фионы и малыша. Им тоже очень хотелось пойти, но куда важнее им было, чтобы полегчало матери. Впрочем, на твердой земле силы быстро к ней возвращались. Она выпила чашку бульона, принесенного ангелом-хранителем в чепце, и даже пощипала ломтик поджаренного хлеба. И тут вернулся Пэдди. «Если мы не поедем сегодня, Фиа, следующего прямого поезда ждать целую неделю», — сказал он. «Как скажешь, под силу тебе двинуться нынче же вечером?» Фиа, вздрагивая, села. «Ничего, как-нибудь справлюсь». «По-моему, надо подождать», — смело вмешался Фрэнк. «Мама еще, по-моему, очень слаба для дороги». «Ты, видно, не понимаешь, Фрэнк, если мы упустим нынешний поезд, придется целую неделю жить тут, в Сиднее. Нет у меня на это денег. Австралия — страна большая. Туда, куда нам надо, поезда не каждый день ходят. Завтра есть три поезда на Даббо. Но там надо будет ждать местного, и мне сказали... Мы так больше намучаемся, лучше уж поднатужиться и поехать нынче прямым. — Я справлюсь, Пэдди, — повторила Фиа. — При мне Фрэнк и Мэгги. Ничего со мной не случится. Взглядом она умоляла Фрэнка молчать. — Тогда я сейчас отправлю телеграмму, чтоб Мэри ждала нас завтра вечером. Центральный вокзал был громаден. В такое здание им попадать еще не случалось. Исполинский стеклянный цилиндр словно бы и отзывался эхом, и в то же время поглощал шум и голоса тысяч людей, что ждали подле своих потрепанных, перехваченных ремнями или веревками чемоданов, не сводя глаз с большой доски указателя, на которой служащие при помощи длинных шестов меняли сведения о поездах. В густеющих сумерках семейство Клири слилось с толпой. Все глаза прикованы были к железной решетке, раздвижным воротам, ведущим на платформу номер 5. Сейчас ворота были закрыты, но на них висела доска с надписью, выведенной от руки. «Джилленбоунский почтовый». На платформах номер 1 и номер 2 поднялась суматоха, возвещая о близком отправлении вечерних скорых на Брисбен и Мельбурн, и пассажиры хлынули наружу. Скоро настал черед Клири, створки ворот перед пятой платформой сложились гармошкой, и народ заторопился на перрон. Пэдди отыскал свободное купе второго класса, усадил старших мальчиков к окнам, а Фиону, Мэгги и малыша у двери. Дверь отодвигалась в сторону, и за ней был длинный коридор, соединявший все купе. В окно заглядывали с платформы, надеясь найти незанятое место, и сразу шарахались при виде такого множества детворы. Иногда и у большой семьи есть свои преимущества. Ночь была холодная, пришлось отвязать от чемоданов прикрученные к ним сбоку дорожные пледы. Вагон не отапливался, но от расставленных на полу железных ящиков с горячими угольями шло тепло. А отопления в поезде никто и не ждал. Ни в Австралии, ни в Новой Зеландии его никогда не бывало. — Пап, а нам далеко ехать? — спросила Мэгги, когда поезд тронулся, постукивая и покачиваясь на бесчисленных стыках рельсов. — Гораздо дальше, чем видно было по нашему атласу, Мэгги. 610 миль. Будем на месте завтра, поздно вечером. Мальчики ахнули, но тут же обо всем забыли, завороженные. Снаружи расцвела огнями сказочная страна. Они прильнули к окнам. Летела миля за милей, а перед глазами все мелькали дома. Потом поезд еще ускорил бег. Огни поредели и, наконец, исчезли. Только мчались мимо уносимые воющим ветром искры. Потом Пэдди вышел с мальчиками в коридор, чтобы Фия могла накормить малыша. И Мэгги с грустью поглядела им вслед. Видно, прошло то время, когда можно было не разлучаться с братьями. После рождения Хэла вся ее жизнь перевернулась, и она прикована к дому совсем как мама. А, впрочем, она не в обиде, — подумала Мэгги, — преданная старшая сестра. Малыш такой славный, он самая большая ее радость. И еще так приятно, что мама теперь обращается с нею, как со взрослой. Совершенно неизвестно, от чего рождаются дети, но маленький Хэл — прелесть. Она подала его матери. Вскоре поезд остановился и стоял целую вечность, пыхтя от усталости. Мэгги ужасно хотелось открыть окно и выглянуть, но в купе, несмотря на ящики с угольями, становилось все холоднее. Вошел Пэдди, принес Фионе чашку горячего чая, и она отложила сытого сонного Хэла на скамью. — Где мы стоим? — спросила она. — Это место называется Верхняя долина. Буфетчица сказала, тут нам прицепят второй паровоз, иначе не одолеть подъем до Лидгоу. — А я успею выпить этот чай? Есть еще 15 минут. Фрэнк сейчас принесет тебе сандвичи, а я пригляжу, чтобы все мальчики поели. В следующий раз можно будет поесть только поздно вечером на станции Блейни. Мэгги выпила пополам с матерью горячий сладкий чай и наспех проглотила кусок хлеба с маслом, который принес Фрэнк. Ей вдруг овладело нестерпимое волнение. Фрэнк уложил ее на длинной скамье в ногах у маленького Хэла, укутал пледом, потом также старательно укрыл Фиону, которая вытянулась на скамье напротив. Стюарта и Хьюги уложили на полу между скамьями. Но Пэдди сказал жене, что Боба, Фрэнка и Джека уведет в купе немного дальше по коридору. Потолкует с едущими там стриголями, и там же все они переночуют. В поезде оказалось куда приятнее, чем на пароходе. Слышно было, как свистит ветер в телеграфных проводах. Под размеренное пыхтение двух паровозов постукивали стальные колеса, а иногда злобно взвизгивали на крутых поворотах, словно вот-вот соскользнут с рельсов, и отчаянно стараются удержаться. Мэгги уснула.